появлением Сэма и всем этим, и...» Билл выглядел совершенно удрученным. У Адрианы по щекам катились слезы. Она смотрела то на него, то на ребенка. «А я просто решила сразу выполнить намеченное. Я заблуждалась, но мне хотелось, чтобы он увидел малыша, дал ему свое благословение или что-то в этом роде. Не знаю, о чем я думала. Почему я считала себя обязанной Стивену? Может, совесть не позволяла мне взять такую драгоценность и владеть ею одной? Мне казалось, что я обкрадываю Стивена. Но дело в том, что он даже не понимает, что это значит иметь ребенка. Он не знает, что такое любовь. Для него ребенок не что иное, как обуза. Он негодяй и дурак. А я еще большая дура, прежде всего потому, что вышла за него замуж». Она горестно посмотрела на Билла и стала всхлипывать. Ребенок у нее на руках вдруг тоже запищал. Билл положил пальто на кресло и бросился помогать ей. «Дай-ка мне». Движения у него были спокойные и уверенные, когда он взял младенца на руки. «Он не голоден?» «Не знаю. Может, он мокрый?» Билл убедился, что малыш сухой, а потом ловко снова запеленал младенца. Адриана молча наблюдала, восхищаясь, как хорош он во всем, к чему прикасается, будь то сценарий, суфле или детишки. Он просто хотел, чтобы его опять плотно завернули, так мне кажется. Ты дала ему распеленаться. А они любят первое время быть упакованными, словно находиться в коконе. Давай я тебе покажу. Он быстро продемонстрировал ей, как надо заворачивать малыша, и снова вручил Сэма. Адриана вытерла слезы, поблагодарила и сказала. «Я не знаю, о чем думала, когда звонила Стивену, но как только он появился здесь, я поняла, что это была ошибка, а потом вошел ты, и прежде чем я успела что-то сказать, исчез». Адриана снова расплакалась. В палату зашла медсестра и покачала головой, не сомневаясь, что это верные симптомы послеродовой депрессии. «Я весь день пыталась тебе дозвониться», — продолжала Адриана сукоризной, — «и нигде тебя не могла найти. А сегодня ведь твой день рождения». «Да, я это помню», — улыбнулся Билл. Она была трогательно по-детски огорчена и со своим голубым бантом в волосах, похоже на подростка, которому дали подержать чьего-то ребенка. Но мне стало так чертовски неловко, когда я зашел в палату и увидел его здесь. Для меня это было неожиданно. Вы смотрелись, как любящее семейство. «Знаешь, вначале все было очень трогательно», — объяснила Адриана. Он смотрел на Сэма так, словно в первый раз видел новорожденного. «Но он просто напыщенный негодяй. Думаю, он едва ли любил кого-то или что-то в своей жизни, кроме разве что своих теннисных ракеток и Порше. Он милостиво согласился простить меня за мое предательство и взять меня и маленького к себе с испытательным сроком. Представляешь?» Адриана все еще не могла об этом говорить без злости. «А если бы он предложил тебе вернуться без всяких условий, если бы сказал, что любит тебя?» «Я поняла, что уже поздно, что все ушло. Да у меня с ним никогда и не было того, что есть у нас с тобой. До встречи с тобой я не понимала истинного значения слова «любовь».» Она произнесла это очень тихо. Билл ближе подошел к ее кровати. «Я не мог бы вынести саму мысль о том, что потеряю тебя, Адриана. Просто не мог бы. Я уже проходил через подобное и знаю, что это такое. И тебя я тоже не хочу терять», — обратился он к спящему малышу. «Мне нужны вы оба, и Томми, и Адам. Мы должны быть вместе. Я, Адриана, не имею права вставать на твоем пути. Ты была замужем за Стивеном и имеешь право вернуться к нему, если хочешь. Но если ты сейчас уже определилась, если не сомневаешься, я хотел бы это знать». Он посмотрел на Адриану взглядом, исполненным боли.